Ну что ж, я быстро накинул на себя баффы и тут же бросил на ублюдка бессилие. Увы, ничего не произошло. Орк лишь улыбнулся еще шире, хотя, казалось бы, в эту пасть уже сможет поместиться пол моего лица. Еще проклятие. И еще, твою мать, он сообразил, что я готовлю что-то нехорошее и, перестав красоваться, рванулся ко мне, явно намереваясь располосовать лицо когтями. Бам! Пригнувшись, я попытался пройти ему в ноги. Схватить волосатые ляжки не удалось, но удар сбил эту оглоблю с ног. С невнятным рычанием орк перекатился через мою спину и со смачным шмяком свалился на пол. Так его. Странно. Несмотря на устрашающую внешность, в этой дылде не чувствовалось смертоносной грации воина. Быть может, Дарагар уже привел его тело в соответствии с профой и уровнем. 17-й. Это же по сути лишь ученик воина. Как же Ирни умудрился так позорно ему слиться? Еще проклятие и еще. Ага, вот сейчас явно зашло. Джигарик поднялся и вновь, вытянув лапы, аки борец начала 20 века, двинулся вперед. Но теперь он тяжело дышал, словно только что пробежал пару километров. Из разъявленной пасти закапала слюна, глаза налились кровью. Ха, получая еще урод, я бросил еще пару проклятий с надеждой, что они выжгли ему бодрость дотла и, больше немедля, атаковал сам. Увы, я не был супербойцом, но почесать кулаки в юности приходилось. Лаукик по опорной ноге пошатнул орка, тот взмахнул лапищей, но она двигалась так медленно. Я без проблем уклонился от вальяжных взмахов и ударил еще раз. Бам! Еще один удар едва не бросил его на колени. Следом зашла двойка и славный апперкот. Но, черт побери, я едва не заигрался, чуть было не угодив в вонючие орочьи объятия. Усилием воли я подавил барабаны в душе и снова принялся обрабатывать ногу Джигарика, изредка накидывая на него бессилие, с глубоким удовлетворением наблюдая, как ярость в глазах волосатого увольня сменяется на бессилие. Бам-бам! Позади послышалась какая-то возня и резкий вскрик. Ха! Ирни не собирался терять время даром. Но к счастью или к несчастью, веселью не суждено было продолжаться долго. Это что, вашу мать, здесь происходит? Рев гнома сотряс сарай так, что с потолка посыпалась пыль. Умение, или природный дар, утренняя гимнастика, товарищ Нурдук. Проорал я, на всякий случай вытягиваясь в струнку. На что гном, заправив большие пальцы за ремень, обернулся к изрядно потрепанному орку и уточнил. Правда, Елея в его голосе хватило бы на взвод попов. Джигарик засопел, утер кровавые сопли и выдавил, сверкая яростным взором, словно он только что и не получал люлей от дохлого человечка. Да, господин Нурдук, зарядка. И не сверкая мне здесь глазищами, щен, у нас тут боевое братство, а не шакалья стая, ты меня понял. Орк мрачно кивнул, мысленно обещая мне все кары, которые он только был способен придумать. Пойдем, приказал Нурдук и вышел из сарая. Я же взглядом показал Эрни на широкую спину гнома и покинул негостеприимное заведение следом. Не думал, что ты такой забияка, хе-хе, хохотнул мой сотоварищ по кулаку, когда мы оказались на теплом солнышке. Как это ни удивительно, но в его взгляде не было ни капли осуждения. Это кто? Он кивнул на разукрашенного Эрни, признав в нем причину непотребства. Мой товарищ по яслям, оставлю вас пошушукаться. Жду тебя у ворот через 10 минут. Я с улыбкой пожал протянутую руку Эрни. Черт подери, почему-то в нынешней ситуации я был даже рад его видеть, хотя еще несколько дней назад, максимум, где я желал бы его видеть, так это в гробу. Какими судьбами? Задницей чую, на домной сгущаются тучи. Гном умыкнул меня от ноги явно неспроста, даже если он не врал, что она собралась подсадить на меня паразита, какие-то неозвучиваемые планы у него явно были. Плюс ко всему, напряженная обстановка в Синколе, неясные цели Рильера, который, скорее всего, является моим собратом по покровителю. Короче говоря, иметь рядом знакомого человека не помешает. Кроме того, был еще один фактор. На Эрне до сих пор висело за 200 деструкций. Да пиздец, Том. Взяли меня в оборот крутые люди в Еронте. Пришлось быстро делать ноги. Крутые люди, полагаю, перевести это можно так. Эрни в карьер разинул роток на нечто, что не смог проглотить. А где Санчес с Тихим? Хотелось бы думать, что гниют где-нибудь в выгребной яме. Но, черт побери, только не в Дарогаре. Ха, ребятки прокинули пахана, хотя, думаю, после унижения, учиненного Серегой, к этому все шло, такое не забывается. А что же ты, решил баблишко нарубить, пожал я плечами. Да, кстати, пришлось взять с него слово, не болтать на каждом углу о моей настоящей профи и покровителе. Правда, накинув после этого влияние Горбога, я ничуть не удивился, что первое, о чем Ир не подумал, после того, как дал слово, не пошантажировать ли меня этой темой. Предмет найден. Шантаж. Возможные влияния. Отменить решение. Стоимость. 60 деструкций. Вероятность успеха 45%. Вот тебе и знакомый чел. Что ж, от этого у меня было противоядие. Тем более, что нынче вероятность была много более вероятна, нежели обычные 25%. Походу, эффект влияния на человека накапливался. И знаете что? Глупо это было не использовать. Попытка не удалась. Святой Лагунин. Попробуем еще раз. Со второй попытки влияние прошло. Конечно, раздумывания не равнялись решению, но тут лучше перестраховаться. В свою очередь Ирни поведал, что за заваруха приключилась с ним в казарме. Это Торг, Джигарик, не обращая на него внимания. Он по жизни учитель. Кто? Учитель? Ну да, до индексации учил маленьких серокожих ублюдков географии. А ты думаешь, если есть клыки, так все, сразу великий воин? Ха-ха, у них там на Ганангере даже сраные банковские менеджеры. И все, черт побери, с клыками и грозной харей, ха-ха. Это здесь они о себе сразу мнят хрен пойми кого, пока их не обломают. Ну и как обломал? С усмешкой поинтересовался я. Картина, что открылась после того, как я продрал глаза, была далеко от упомянутого обламывания злобного орка, его и его дружка, да. Но как выяснилось, эти уроды уже завели себе подружек, отмудохали впятером. Ах вон оно что, ГМ, тогда у Ирни могут быть проблемы. Но вообще этот кадр меня не переставал удивлять, то ли своей безбашенностью, то ли тупостью. Это была уже не первая его неудача, и отпечаток этих неудач уже пролег по его лицу. Взгляд потерял ту уверенную суровость, от которой я вздрагивал в яслях. А что если? Я быстро открыл интерфейс и жмакнул по изучению первого уровня подчинения. Усиливает характеристики объекта на 10%. Требует добровольного согласия объекта. Ага, как я и думал, очень неплохой буст. ГМ, знаешь, возможно, я смогу тебе кое в чем подсобить. На третьей линейке у меня появилась пара интересных чар, и я предложил ему подчинение, что увеличивало все характеристики на 10%, набросив, предварительно, слабую паутину власти, дабы повысить доверие. Затаил дыхание. Не нравятся мне твои бафы, Том, что и говорить. Черт подери, как будто мне они нравятся. Ирни с подозрением уставился на мою физию. С другой стороны, не замечал за тобой тяги к власти над другими. Я как можно беззаботнее пожал плечами. Это все, что я могу для тебя сделать. Ладно, потопал я тогда, и уже разворачиваясь, чтобы уйти, я кинул на него еще одно влияние Горбога. Предмет найден. Согласие на подчинение. Возможные влияния. Согласиться. Стоимость. 80 деструкций. Вероятность успеха 35%. Попытка удалась. Стой. Ха. Есть. Кажется, я начал понимать, как это делается. Бафаешь, наращивая деструкцию, связываешь хорошим отношением, помогая в ключевых точках влияния МНН. Первое подчинение, а за ним, уверен, придут и другие. Но, честно говоря, от такого понимания смердило дерьмом. Сразу ощущаешь себя пауком, плетущим паутину. Хорошо, валяй. Думаю, мне это пригодится. Но, положив руку мне на плечо и ощутимо сжав его стальным капканом, Ирни жестко заглянул мне в глаза. Ты знаешь, что с тобой будет, если ты только попробуешь использовать эти чары по назначению. Я кивнул, внутренне посмеиваясь этой серьезности. Было ли мне его жалко? Да хрена там лысого. Подчинение выжрало ману в ноль. И такое ощущение, что и кое-чего еще кроме маны. Я схватился за колени, пытаясь отдышаться. А Ирни же наоборот воспарил горным орлом. Разбитая морда срослась на глазах. Он несколько раз подпрыгнул, помахал руками. Высокая фигура буквально фонтанировала энергией. Твою ж мать, ощущение как после кокса. Ну-ка прикажи мне что-нибудь. Он подозрительно прищурился. Готовый. Не знаю на что готовый. Сядь, резко бросил я. Ирни застыл, прислушиваясь к себе. После чего самодовольно заявил. Ха, если эта хрень не работает, то только не на мне. Мы еще поболтали о том о сем, и я засобирался к Нурдугу. Ну, бывай. Ага, увидимся. Пружинистой походкой, готовый накостылять всем ублюдкам мира, Ирни зашагал в казарму и вдруг, уже заходя в сарай, наклонился, чтобы очистить сапог от налипшего навоза. Как эхо все не отлеплялось и потому, сорвав ветку с чахлого, изрядно уже оборванного для тех же целей деревца, плюхнулся на лавку перед сараем и, закинув ногу на ногу, принялся за это дело всерьез. «Боевитый парниша», — хмыкнул Нурдук, когда я, наконец, добрался до ворот. Лузгая семечки, гном точил лясы с щупленьким эльфом в расписном кафтане. При моем появлении они распрощались, и мы, миновав устрашающих резов на воротах, вышли в город. С утра площадь была полна народу. Перед дворцом барона стояла целая вереница подвод, окруженная разномастным людом. На торговых рядах шла бойкая торговля. Сурены-крестьяне вывалили прямо на брусчатку огромные кучи всякой снеди, а целая толпа более прилично одетых перцев стремительно мела все это подчистую. Судя по довольным клыкастым мордам крестьян, сегодня они явно будут в хорошем приработке. Ночью приплыл караван из Доль-Андара. Лучшую жратву продадут здесь, а в прибрежные города отправятся остатки, пояснил гном, проследив за моим взглядом. Неужели там так все хреново, что ее приходится завозить через полсинкала? Каменистые почвы, перенаселение. Я особо не вникал. Как мне рассказали, цепочка поселений протянулась вдоль штормового моря почти на 20 километров. Местные называют эту агломерацию Асуари. Его нищее и озлобленное население выживает только подачками барона. Как только он перестанет снабжать этих ублюдков по бросовым ценам, они все будут здесь. Да забей, какая нам-то разница? Неожиданно сменил тему гном, увидев мою нахмуренность. Почему-то в земной литературе, посвященной Дарагару, чрезвычайно мало рассказывалось об аборигенах, составляющих, как выяснилось, основное население синкалов. Честно говоря, ранее мне не приходило в голову, насколько их много. Да они тоже имели какие-то небольшие уровни, но в отличие от Акари, пришедших из реальных миров, были сильно ограничены в развитии. ГМ, перенаселение. Уж не фактическое бессмертие играет тут свою роль? Да, детей в Дарогаре можно пересчитать по пальцам, но и смертности не было практически никакой. А значит, рано или поздно проблема перенаселения и голода встанет в синкалах во весь рост. Ведь несмотря на зачастую совсем немаленькие размеры в десятки тысяч квадратных километров, множество территорий занимают непригодные для хозяйственной деятельности локации, полные опасных монстров. «Так куда мы двинем?» – спросил я гнома, решив последовать его совету и не думать о вселенских думах. «Куда двинем? Погуляем по славному городу Глисагу, хорошенько пожрем, оттянемся. Возможно, заглянем к старым приятелям», – ответил гном с мечтательной улыбкой. Похоже, в уме он начал хорошенько жрать уже сейчас. «А Найга? А что Найга? Ты ж ее послал. Ха, в первый раз, что ли? Мда. Вот те и россказни о прирожденном командире. Хороший индикатор того, что болтовню гнома надо делить пополам. Что ж это за командир такой, коли его постоянно посылают? Но не это важно. Но ведь по твоим словам она пыталась посадить на меня паразита. Слушай, парень, оставь Найгу мне. Тем более, Нурдук замер на полуслове и вдруг вновь резко сменил тему. Говорят, старый барон был таким любителем пожрать, что выписывал поваров из самого Агласага. Ха-ха, погнали. Что ж, гулять по Глисагу, так гулять по Глисагу. Если благодаря каким-то своим соображениям гном решил взять меня на поруки, то пусть и отдувается. Честно говоря, все эти вселенские тайны изрядно поддостали, хотелось просто погрузиться в атмосферу Дарагара. Пусть даже она и отличалась от той, что виделось мне в мечтах еще совсем недавно. Городок представлял собой удивительный сплав средневековой грязи и сказочного фэнтези. Причем, в отличие от Еронта, был он куда ближе к первому, чем ко второму. Уже вскоре клыкастые орочьи морды перестали выглядеть в моих глазах чем-то необычным и превратились в усталые физиономии крестьян и горожан, тянущих свою лямку. Богатые кареты, запряженные вполне земными конями, расталкивали толпу, непременно отдавливая пару чьих то ног. Изредка попадались баронские дружинники, уверенные и дюжие морды, но все довольно невысоких уровней, а основная масса населения вообще редко имела выше 20-го. Акари же и вовсе встречались считанные единицы. Держались они высокомерно и нагло и передвигались в основном группами. Пару раз кто-то окликал гнома, после чего мы останавливались на поболтать. Кроме внушительной харчевни, где мы откушали вполне приличной запеченной рыбы в сырной подливке, достопримечательностей в Глисаге практически и не было. Пара храмов, фонтан в виде стайки шипастых рыб, да еще один заросший плющом дворец барона на окраине, вот и все, на что тут можно было полюбоваться. Узкие улочки, наполненные нечистотами, и море серокаменных домов вряд ли тянули на местные красоты. Унылость. «Знал бы ты, друг, сколько подобных городишек я уже видел», — вещал Нурдук, вышагивая по изрядно засранной улице. «И везде одно и то же грязь, дерьмо, озлобленные смерды, что не в силах прокачаться выше 20 уровня. И напыщенные дворяне 40, ха-ха-ха», — он указал на проезжающего мимо клыкастого хлыща в цветастой мантии, уровень которого для меня был скрыт. «Везде одно и то же, только в реальных мирах есть настоящая жизнь, технологии, во, но, конечно, не на Гомосгунде, чтоб его раз и этак, вот на земле, я б там пожил, но, увы, на содержании Акари не разгуляшься». Я уже начал позевывать, когда Нурдук, вдруг прервав разглагольствование о земле, затащил меня в какую-то подворотню и буквально затолкал в небольшой дворик, полный местного домашнего зверья, что начало этому шумно возмущаться. «Тише», — шикнул он, когда я попытался спросить его, что это опять за хрень. В руке гнома вдруг материализовался свиток. Он скороговоркой пробормотал магическую формулу, и я ощутил, как нас окутала магия. Зверье тут же заткнулось, вернувшись к своим неприхотливым делам, а я догнал, что творится что-то интересное. «Не вздумай чародеять», — прошипел гном, видя, что я приготовился забафать нас по самую макушку, в ожидании неприятностей. Пару минут ничего не происходило. Мы стояли в тени постройки меж блеющих лупоглазых тварей, утопая по щиколотку в навозе, и мне очень хотелось сказать гному пару ласковых. Но вот в переулке промелькнули тени. Глава 41. И где этот кудлак? Хули его знает. Клипастер потерял его после жральни. Сукин череп, гигинас уроет, если кудлак уйдет. А я что, в топтыши нанимался? Да мне ему башку снести легче, чем шастать по всему Глисагу. Ага, легче. Как бы он тебе? Заткнись, Сурим. Лучше скажи, куда он делся? Хриплые голоса постепенно отдалялись. Мы постояли еще с 5 минут, и гном стянул покров магии, который уже сожрал ему половину маны. Я хмуро взглянул на бородача, но тот лишь задумчиво пожевал губу. «Пойдем, у нас не столь много времени, прежде чем они снова встанут на след», — сказал гном. И на этот раз в его голосе не было ни капли веселья, коим он сыпал весь день. Я пожал плечами, чувствуя, что любые вопросы сейчас останутся без ответов, и двинул вслед за быстро перебирающей кривыми ножками фигурой гнома. Маг был очень высок, но тощ, словно жердь. Длинномер далеко за 2 метра рядился в подпаленный линялый балахон, сквозь который проглядывал странно смотревшийся дорогой бархат. Длинная седая борода была перехвачена золотым кольцом, украшенным целой россыпью драгоценных камней. «Ариус», — представился саруманоподобный старикан. «Пожалуй, за исключением 2 оборванок на болотах, подобных старцев я в Дарогаре еще не видал. Том, после встречи с 2 топтышами мы проскользнули по еще парочке кривых переулков и очутились перед кривенькой рассохшейся дверцей, в которую Нурдук постучал затейливым перестуком. Отворил молодой парнишка из местных, который привел нас в небольшую почти пустую комнатку, где нас уже поджидали. «Ваш покровитель хорошо замаскирован, молодой человек, намного лучше, чем у Рильера», — сказал маг, глядя мне в глаза пронзительным взглядом. «Готов поклясться, я видел в них пляшущий огонек». В мгновение ока взгляд серых глаз обратился пламенеющим клинком, что попытался натурально проткнуть меня насквозь. Позади ошалело ухнул гном, но Ариус быстро взмахнул рукой, отметая его возражения против подобного обращения. «А я же почему-то не распался на части, под этим взглядом лазером. Едва он меня коснулся, как из глубины моего естества поднялось что-то темное, в мгновение ока растекшееся по сознанию и тут же перешагнувшее рубеж нематериального и материального. Тысячи крошечных сгустков тьмы проступили сквозь поры на моей коже, сформировавшись в тугую резиноподобную броню. Взгляд мага плавил ее, как масло, но на место распавшихся на атомы сгустков приходили все новые и новые. Я почувствовал бездну, что оказалось совсем рядом, и незримую, но бесконечную силу, что играючи отбивало настойчивое вторжение Ариуса. Присутствие безымянного одновременно жгло и защищало. Еще никогда я не ощущал его так близко. Вдруг лазерный взгляд мага исчез. Тяжело дыша, он схватился за колени. Капельки пота стекали по лбу, исчезая в расчесанной бороде. По лбу пролегли глубокие складки. Он будто постарел разом еще на пару десятков лет. «Не делай так больше, Ариус, если в будущем не хочешь заиметь неприятного врага», — сказал я жестко, ибо ублюдок явно перешел грань дозволенного. «Вы правы, молодой человек. Я должен был спросить, прежде чем набрасывать аркан. Он помотал головой и резко разогнулся, едва не ударившись макушкой о притолоку. «Присядем, фух». Честно говоря, в ответ на свою дерзость, я скорее ожидал вспышки гнева, нежели извинений. Но лицо старикана уже разгладилось, и смотрел он вполне добродушно и с искренним интересом. Но эта показанная добродушность вряд ли могла меня обмануть. «Можно на ты?» — сказал я ему, присаживаясь вслед за магом за кособокий столик, на котором стоял графин и два стакана. После наглой попытки меня прозондировать, я потерял к этому почтенному старцу всяческий пиетет. Кто это был? Ха, несложно догадаться. Ариус, глава магической поддержки Серого Клыка, правая рука Жараха Хадругала. И, сдается мне, учитывая место, где мы с ним встречаемся, сам Жарах об этом событии вряд ли в курсе. «Можно и на ты?» — легко согласился маг, поглаживая бороду усыпанными перстнями пальцами. Они, кажется, жили своей жизнью, постоянно что-то перебирая и ощупывая. «Очень неприятное, честно говоря, зрелище. Что за чары тебя прикрывают?» «Печать выродка», — не стал отпираться я. «Этот хрен явно знает про безымянного на порядке больше, чем я. А значит, я просто обязан найти с ним общий язык. Но это должно быть равноправное сотрудничество. Я явно ему нужен. Если не протуплю, думаю, смогу добиться такого. Кстати, а где гном? Его больше не было в комнате. Похоже, у мага он просто на побегушках. Что ж, запомним. Печать выродка, а во, неудивительно, что даже для меня разглядеть твоего настоящего покровителя оказалось архисложной задачей. Безымянный не поскупился на тебя, Том. За что же такие почести? А я должен знать?» Маг нахмурил брови и вдруг стал похож на схуднувшего Брежнева. «Не знаю. О безымянном, мягко говоря, не слишком много известно. Капитан, черт побери, очевидность. Выпьешь?» — предложил Ариус, кивнув на графин. Я пожал плечами, и графин вдруг взлетел над столом и разлил по стаканам тягучую жидкость. «А во, я впервые видел столь прикладную магию, ведь каждый слот для нас драгоценен. Даже на очень высоких уровнях Акари располагает всего лишь несколькими десятками чар и умений, и тратить одно из них на столь простые чары выглядело сущим расточительством. Или я просто чего-то не знал?» «Это сетилиин», — сказал маг так, словно это название все объясняло. Я пригубил мутную жидкость и тут же закашлялся. Чертова дрянь вцепилась миллионом коготков в небо и начала драть его с силой цапнувшего за зад оленя льва. Но неприятный эффект быстро прошел, оставив тонкое послевкусие, которое вдруг за несколько секунд прочистили голову от нервозности суматохи. «Ну да хватит ходить вокруг да около», — наконец сказал маг, и я с облегчением вздохнул. «Право, не люблю все эти реверансы вокруг темы. Кто тебя перевел?» «Перевел?» В этом слове так и чувствовалась большая заглавная буква. «Откуда перевел?» Маг вновь нахмурился. «Кто забрал тебя у твоего первоначального покровителя? Герхард, Сак, Рильяр или кто-то из новеньких?» «Твою же мать!» Меня вдруг как по башке ударил агрской дубиной. «Перевел. Но ведь меня никто не переводил. У меня не было никакого первоначального покровителя, лишь безымянный. А это значит? Это значит, что этот напыщенный маг кое-чего не знает. Раскрывать этому недосаруману карты? Ха! Хрена ему в дулю. Это мига непростой дедок, и чем меньше он будет знать, тем лучше. Но что-то ему нужно дать, иначе я не смогу с него ничего взять. Но что, определенно это должна быть полуправда. Это был Риду и Квинт. Квинт, забавно было наблюдать, как и без того лошадиное лицо мага вытянулось еще больше. Что тебя удивляет? Ариус некоторое время похмурил брови и, наконец, выдал, смерив меня странным взглядом. Сколько я помню, Квинту было плевать на других. Квинт сумасшедший. Он не производит такого впечатления. Шизофреник никогда не производит впечатления шизофреника. У него всегда есть логика. Абсолютно идиотская, но на первый взгляд вполне логичная. Твою мать, да я был бы рад, если чертов Квинт угостил меня хоть какой-то логикой, а не заставлял плутать в тенях. В любом случае, Квинт хотел, чтобы я прибыл сюда, сказал я, еще раз пригубливая сетилен. Бр, ну и бормотуха. Вот, так-то лучше. Надо увести разговор в сторону от того, как я получил в покровители безымянного. Лучше поговорить о настоящем времени. Вот как, и зачем, хочет испортить нам игру? В словах мага промелькнула лишь тень угрозы, но и этого было вполне достаточно. Е-мое, испортить игру. Ну и как на это прикажете отвечать? Не знаю, честно признался я. При нашей последней встрече он не был многословен. Я новичок в этих ваших играх, но думаю, ты вполне можешь быть прав. Вот только, как и зачем? И, Поверь, я не слишком доволен ролью слепого щенка, уготованной мне Квинтом. Это было самое прозрачное предложение о сотрудничестве, какое я мог придумать, не теряя лица. Мак поднял бровь, показав, что он его понял. И это хорошо, но мне нужно было кое-что поважнее. Так почему же ты назвал его сумасшедшим? Ариус почмокал губами, пригубил сетилиена и вдруг разразился целой тирадой. Восьмой из семи, что так и не был рожден. Мы называем его безымянным богом, но, конечно, он никакой не бог. Тот, кто должен был стать восьмым, мертв. Его сознание никогда не пробуждалось в этой вселенной. Безымянный – это сила, нереализованная и не связанная, но не тупая. Она как капитал. Я не удержался от хмыка на этом неожиданном сравнении. Что живет по своим законам, вне зависимости от того, кто им владеет. Так и сила безымянного, выделенная ему творцами, живет своей жизнью, пытаясь найти себе место под солнцем. И вы, те, кто посвящен этой силе, даже не зная об этом, пытаетесь реализовать ее слепые стремления. Ну, ты, наверное, слыхал все эти теории о путях. Я кивнул, а маг на мгновение замолк и, устремив взгляд куда-то сквозь меня, продолжил. Столетия последователи безымянного и не только, ищут, как овладеть его наследием, и в этом нет ничего плохого. Сама суть Дарагара в восхождении по лестнице силы. Но такие ублюдки, как Квинт, ищут наследие не за этим. Последние слова он буквально прорычал, а я еле сдержался, чтобы не отшатнуться от разгневанного старикана. А зачем он хочет воплотить безымянного? Воплотить? Но ведь он мертв, или, ГМ, он мертв как-то не о конца. Ха-ха, конечно, до конца. Он и подобные ему хотят его позаимствовать. Взять из другого, альтернативного нам мироздания. Позаимствовать. Взять из другого мироздания. Это были очень простые слова, но за ними стояло такое. Черт подери, ну как можно было не восхититься этой грандиозной целью? Теперь я прекрасно понял, почему Ариус назвал Квинта сумасшедшим. Эта идея действительно звучала абсолютно бредово в мире, где главная цель существования была получить для себя как можно большую, а по итогу полубожественную мощь, и трата такой силищи на такой прожект. Ну а что я? Теперь, когда я узнал цель Квинта, станет ли он и для меня сумасшедшим? Ответ на это был, но для его получения я должен был задать магу еще один вопрос. А зачем? Ариус скривился, как от зубной боли. А вот зачем? Видишь ли, то зачем он это хочет сделать, превращает его из сумасшедшего мечтателя в чрезвычайно опасного ублюдка. Ибо даже теоретическая возможность этого способна разрушить весь Дарагар и коснуться даже реальных миров. Он вновь прервался и внимательно посмотрел на меня, пытаясь понять, осознаю ли я угрозу. Дарагар неполноценен. Он стал таким с того момента, как замысел творцов был нарушен, и восьмой из семи был убит еще до рождения. Квинты и ему подобные считают, что, восполнив этот пробел, они приведут замысел творцов в исходное состояние, в полноценное. А это так плохо? Мак улыбнулся. Что ты чувствуешь, когда магия безымянного касается тебя? Светлая это сила или темная? Вопрос, похоже, был риторическим. Никто не знает замысла творцов. Только Великая Семерка могла бы нам что-то рассказать, если, конечно, захотела. Нугис, Емалияр, даже темные боги Дарагара не злы. Да, природа их силы тяготеет ко всяким непотребствам. Но что если безымянный должен был быть темнее их всех вместе взятых? Быть черным, как само ничто. Представь, что мы взбираемся по лестнице силы не просто так, а для противостояния с ним. Закончил я за магом, и тот снова улыбнулся. Это, конечно, лишь одна из теорий, которые лихо плодят в Камалеонском университете, ха-ха. Но хочешь ли ты проверить ее на практике, рискнув нашим миром? Мда, если посмотреть на эту бодягу в таком свете. Короче говоря, было над чем пораздумать. А кто он такой? Аридуи Квинт. Аридуи, когда-то был блестящим царедворцем при дворе царя Асхалата. Повеса, ловелас, авантюрист и любитель потоптать дамские ножки, ха-ха. Но все это было до того, как кто-то осуществил его перевод. С тех пор это фанатик, не останавливающийся ни перед чем, ради достижения своей цели. Маг замолчал. Характеристика, выданная им Квинту, не оставляла возможности двоякого толкования. Он считает его опасным и непредсказуемым хреном, которого лучше держать подальше от своих дел. Значит ли все эти излияния, что мне предлагается воздержаться от сования носа куда не следует? Итак, что же ты от меня хочешь? Я ведь не просто так оказался здесь, на этой тайной вечере, а тайной вечере маг, конечно, Не знал, но суть вопроса была прозрачна. Нурдук заподозрил в тебе последователя безымянного и оказался прав. А в нашей ситуации, в свете разворачивающихся в Синколе Арада событий, этого вполне достаточно, чтобы вызвать мой интерес. Что же касается того, что я от тебя хочу, твою же мать! Ариус вдруг прервался на полуслове. Кустистые брови взлетел на лоб, и он грязно выругался. Какого хрена сейчас та? А мне вдруг поплохело. Мир словно раздвоился. На мгновение показалось, что я покинул телесную оболочку, вышибленный незримым ударом. Я увидел грязную каморку, в которой мы говорим с седобородым магом, примерно 5 минут назад. Вот я допиваю сетилиин, а Ариус вновь разглаживает бороду усыпанными перстнями пальцами. Мгновение и прокрутка пленки начинается снова. И так раз за разом, растягивая незримые струны в невообразимую даль. Треньк. Струны лопнули с оглушительным звоном. Дверь в каморку распахнулась. Нурдук с искаженным лицом что-то проорал на незнакомом языке, а маг, схватившись за сердце, ответил ему неразборчивым матом. Я сжал голову руками, пытаясь собрать ее воедино, но треклятое раздвоение все не проходило. Я разом видел и настоящее, и прошлое. Вот дверь в каморку снова растворилась, и в ней показалась разозленная бородатая морда Нурдуга, что снова принялся сыпать незнакомыми словами со скоростью пулемета. Бам! Новый незримый удар бросил меня на пол. Я услышал, как рядом заскрипся гном, и лишь смертельно бледный маг сумел удержаться за столом. И все прошло. Нет, но какой же сукин сын. Вот и верь, пробормотал Нурдук, с трудом поднимаясь с грязного пола. Вокруг Ариуса же стремительно расползалось едва заметное фиолетовое свечение. Спрячь, приказал он гному, указав на меня. Тот зыркнул подозрительным взглядом, и я снова почувствовал, как меня укутывает сокрывающая магия. Я поднялся с колен, но под гневным взглядом Нурдуга предпочел не задавать лишних вопросов. Что-то сейчас произошло, что-то очень важное и глобальное, но оно, похоже, не было для здесь присутствующих таким уж прям неожиданным. Ариус щелкнул пальцами, фиолетовое свечение усилилось и вдруг развернулось в объемную немного дерганную голограмму человека по грудь. На мага с нее смотрел круглолицый, заросший курчавым волосом типчик. Его жирные щеки лоснились от масла, а глаза были тщательно подведены тенями. В нос вставлено золотое кольцо с крупным драгоценным камнем. Шея с 5 подбородками утопала в расфуфыренном воротнике, наподобие жабо. Зрелище то еще, скажу я вам. Ари, твою ж мать, ты говорил, что до постановки купола ублюдку еще 2 недели. Какого ишака он ставит его сейчас? Вы 2 ашата, спелись, чтобы меня похоронить. Не забывай, с кем разговариваешь, щичак. Прошипел маг совсем не тем голосом, каким разговаривал со мной. Сейчас он был полон презрения и плохо скрытой угрозы. Кудрявый толстяк на голограмме скривился, его губы задрожали в тщетной попытке обуздать гнев, но в итоге ему это удалось. Он потупился, тряхнув буйным чубом, и заискивающе улыбнулся. «Ариус, я еще не готов, мои кулаки раскиданы по всему Синколу. Мы так не договаривались. Скажешь об этом Рильеру сам. Причем тут я, и прекрати панику, смотреть противно». Толстяк задрождал, но сумел последовать совету. Маг же тем временем продолжил, цедя слова с плохо скрываемым раздражением, которое, впрочем, не было направлено на хрена с голограммы. «Собираешь кулаки в город. Если скат уже поставлен, скоро они будут здесь. У нас будет время подготовиться. А теперь, пошел с глаз моих долой, у меня куча дел». Толстяк вновь скривился, и голограмма исчезла. В тот же миг я почувствовал, как гном убрал скрывающую нас магию. Какое-то время в каморке висела тяжелая тягучая тишина. Только что на моих глазах сотворилось нечто, чему я явно не должен был быть свидетелем. И если маг не удалил меня отсюда перед переговорами с Жирахом, значит, у него были на меня вполне конкретные планы. И я ничуть не удивился, когда маг поднял глаза и невинно поинтересовался: «На какой стороне предпочитаешь играть ты, Том? Победителей или проигравших?» Глупый вопрос, осторожно ответил я, прикидывая, как быстро самоубиться и оказаться около Найги. Впрочем, был еще вариант улететь вообще в Еронт, где у меня сохранилась основная привязка, после оставления яслей. Запомни одно, Том, обо мне могут многое говорить, но я веду дела честно, и я скажу тебе откровенно, пока я не знаю, что мне с тобой делать. Во исполнение каких-то своих планов Квинт заслал тебя сюда, к нашему столу, где мы готовим наше собственное блюдо. Не думаю, что он хотел как-то мне помешать. У нас нет с ним вражды, я буду думать о том, что значит твое появление, и хочу, чтобы ты был на виду. Гарантирую, тебе ничего не угрожает. Напротив, в нынешней обстановке это будет в твоих интересах. Что ж, откровенность радует, если только это была откровенность. Хорошо, кивнул я и задал давно напрашивающийся вопрос. Так что это было, ты не понял? Мак усмехнулся. Господин Рильяр только что закрыл Синкл. Теперь отсюда нет выхода и сюда нет входа, пояснил гном из-за моей спины. Нет, ну какой же талантливый мудозвон. Глава 42. Вот те и на. То есть вы с Рильяром заодно готовите блюдо за одним столом? Спросил я гнома, когда мы покинули пыльную каморку и вышли на улицу, но тут же заткнулся. Что-то незримо изменилось в окружающем мире. То ли солнце потускнело, то ли гравитация Синкала разом скакнула раза в полтора. Незримая тяжесть легла на плечи, и каждый шаг, казалось, нужно делать против течения. «Варим, Том, варим!» – проворчал гном, запуская какую-то магию. «И скоро тут станет жарко. Я рад, что ты оказался на нашей стороне. Ты мне нравишься, парень. Но ведь Найга, похоже, сама ходит под Рильяром. Зачем же мы таскались полдня с этим дохлым бедолагой? Зачем ты меня решил спасти и ее рук?» – спросил я гнома, но нарвался на раздраженную отповедь. «Хочешь паразита на спину? Так я устрою. Кончай задавать глупые вопросы. У меня дел не в проворот». Вдруг вспылил он, но уже спустя пару минут все-таки ответил на мои вопросы. «Рильяр Ариусу, а значит и мне, ни брат и ни друг, временный и выгодный союзник, не более. Мы знали, что он контролит своих людей, но как именно? Теперь же благодаря нашему полудохлому другу, знаем точно.